В сложном мире меня то и дело перегоняли с одного спокойного места на другое, никогда не давая больше часа покоя, а порой выставляя вон уже через несколько минут. В теплых торговых центрах детективы выходили из себя, если я слишком долго бродил, там ничего не покупая. И я оказывался на каменных ступенях, и дверь магазина захлопывалась за мной под слово «извините». Даже ночами сторожа светили мне в лицо фонарями, или какие-то машины вдруг принимались сновать в неожиданной близости от моего сжавшегося в комок тела. При таком обилии стимулов к вечному движению я и не заметил, как утратил внутреннюю потребность в действии или в цели. И теперь я ощущаю довольство. Жаль, что жене не придется об этом узнать. В конце концов раздается звонок. Люди начинают вытекать из столовой. Я оглядываюсь в поисках Эрика Джеймса Суина. Вдруг он захочет подойти, объяснить мне, что происходит. Однако и он уже ушел. Поэтому я, шагая в ногу с прочими, выхожу в их стадии в новый для меня коридор. Коридор этот обшарпан и не очень длинен. По одной стене развешаны несколько в косе в кривь, примитивные, изображающие луга и сельскую скотинку картины, в неотвечающих этим сюжетам позолоченных рамках. Другая пуста, если не считать большой, покрытой прозрачным пластиком доски, накрепко привинченной выше уровня глаз шурупами к штукатурке. Она немного смахивает на списки павших между определенными датами солдат, какие висят в военных мемориалах, или на перечень выпускников старинного университета. На самом верху ее значится «Ключ к аббревиатурам». А ниже идут столбцы и столбцы, 5 квадратных футов столбцов, начиная с «Н» с двоеточием, «Рожден, рождена». Большая «М» — «Мать». Большая «Ф» — «Отец». Большие «Пи, Джи, М» — «Бабушка с отцовской стороны». Большие «МГМ» — «Бабушка с материнской стороны» и так далее. Я застреваю под доской, пропуская мимо людей, читаю то, что значится в столбцах, пытаясь все понять и запомнить. Но чем больше я читаю, тем все становится сложнее. Маленькое «Пи», например, означает «наказан». Однако какой-либо смысл получает лишь в сочетании с другими значками, вроде восклицательного знака, отвечающего физическому насилию. Я заглядываю в самый конец. Последние несколько столбцов заполнены устрашающими цепочками алгебраических символов, которые, если мне удастся их расшифровать, возможно, расскажут о разных сложных событиях, в которых не обошлось без полиции и служб социального обеспечения. Даже самая короткая формула, фигурная скобка открывается, большая F больше M дробь минус, квадратная скобка закрывается, скобка открывается, N в степени H, скобка закрывается, разворачивается во фразу «подарок на день рождения, посланный отцом, перехваченный матерью и ни разу ею не упомянутый». Я стягиваю через голову майку, подставляя голый торс гуляющим по коридору сквознякам. Мягкая белая ткань обтекает, как молоко, мои кулаки, пока я пытаюсь разобрать, что же на ней написано. Перед меня не интересует. Имя свое я знаю, и в напоминаниях о тех, кто может тревожиться обо мне, не нуждаюсь. Я держу майку на отлет, спиной к себе. Читаю написанное у левого плеча. «Маленькое «Н» двоеточие, 13/4/60, говорится там. Ну да, правильно. Дата моего рождения. А вот с остальным дело идет туго. Текст лишен для меня всякого смысла, поскольку то, что я вижу в нем, мне непонятно, а ключ не помогает, я просто не нахожу в нем того, что ищу. Я пытаюсь разобраться во всем символ за символом, надеясь, что придет миг, и все вдруг расставится по местам. На моей стороне есть хотя бы одно преимущество. Детство у меня было на редкость простое. Увы, углубившись в текст всего на 2 строчки и отыскав объяснение для «Пи большая М 9, 9-е наказание, полученное мной от матери, я ощущаю хлопок по голому плечу, и едва не выпрыгиваю из собственной кожи. Я резко оборачиваюсь, прижимая футболку к груди, точно банное полотенце. Передо мной стоит в пустом коридоре та самая старуха, что впустила меня в прибежище. Сердце мое колотится о ребра, старуха гневно таращится на меня глаза в глаза. Иссохшая длань ее так и остается поднятой, как будто старуха решила благословить меня на католический манер. Впрочем, она просто царапает вытянутым пальцем воздух между нами. «Здесь заголяться не положено», — сообщает она сотто воче. Примечание «в полголоса» итальянский. «Я только хотел посмотреть, что написано у меня на спине», — объясняю я. «Да, но и это тоже не положено». Глаза старухи, опушенные тускло-серебристыми ресницами, светятся точно фамильные броши. Ослушаться ее я не могу. Я натягиваю на себя футболку. Старуха отступает на шаг, чтобы руки мои, опускаясь, не зацепили ее. А после того, как я вновь обретаю пристойный вид, она, легко сжав мой локоть, уводит меня от ключа к аббревиатурам. «Спать пора», — говорит старуха. Меня отводят в общую спальню прибежища. Это помещение еще и попросторней столовой. Оно смахивает на огромный, отдающий эхом складской ангар, под потолками которого могут свободно передвигаться вильчатые подъемники и автокраны. Света здесь мало, а дует и пахнет, как в большой псарне. Впрочем, воздух отдает еще и ароматом хлорированной мочи. Потолки высоки до того, что подобие плотиков, связанных из трубчатых ламп дневного света, свисают вниз на длинных цепях, туда, где до них уже можно дотянуться, забравшись на самую большую стремянку. Каждый такой плотик состоит из четверки размещенных вплотную трубок. Висящие высоко над моей головой, яркие, воздушные, неподвижные, они напоминают мне о детских посещениях музея естественной истории, о дельфинах и акулах, сваренных из запылившегося, ставшего склизким по швам стеклопластика. Я откидываю голову, пытаясь разглядеть за этими яркими мобилями потолки. Улавливаю силуэты деревянных балок и стальных труб, призрачную декартову плоскость, которая подпирает прозрачную или, по меньшей мере, сквозистую крышу, и получаю тычок в локоть. «Потом наглядитесь», — говорит с оттенком легкой брончливости старая нянька. «Я иду дальше». Пол, по которому мы ступаем, — это разлив старого бетона, истертого до костяной гладкости и не издающего под моими ногами ни звука. Правда, тонкие резиновые подошвы, провожающие меня в глубину дуртуара старухи, повторяют, переступая «Вруник, вруник, вруник». Я плетусь, опустив взгляд. Мне не хочется видеть того, что хранится в этом огромном складском пространстве. Я ощущаю наставленное на меня созвездие глаз и чувствую, кажется мне, шелест массированного дыхания.